Интермеди С-019. Джулиус. Хирин вернулся. Я узнал об этом вчера, хотя и полон нетерпения. Но все нужно делать в определенном порядке. Потребуется какое-то время, чтобы я смог встретиться с ним. Я не могу никак успокоиться все это время. И вот, наконец, встреча с Хиринфом назначена. Я ждал с нетерпением, когда Хиринф войдет в комнату, где она назначена. «Похоже, я заставил вас ждать», — сказал Хиринф, входя в комнату. Он стал более худым, чем тот Хиринф, которого я помнил. «Шун, извини». Хиринф неожиданно упал на колени и склонил голову. Странная мысль пришла ко мне в голову о том, что извинения они приносят так же, как и в моем мире. «Я должен покаяться. Это не Джулиус должен был умереть. Джулиус должен был выжить. А умереть я. Что это значит?» Я с трудом сумел выдавить из себя данный вопрос. «Это... что это такое?» Хирин держал в руке красное перо. «Это перо Феникса, предмет, который временно дает человеку эффект бессмертия. А что с ним не так? Обычно оно должно быть у Джулиуса, ведь он герой. Но он сказал, поскольку я его защитник, то именно я должен его нести и заставил меня взять этот предмет. Тогда... да, я выжил только благодаря этому предмету, но на данный момент она уже утеряла свои свойства. Именно поэтому выжить должен был Джулиус, а не я». Хиринф снова склонил голову. «Хиринф, пожалуйста, поднимитесь. Вам не за что просить прощения». «Нет, но как же?» «Хиринф, я уверен, что Джулиус заставил вас взять это перо, верно?» «Сказал что-нибудь типа: „Я не могу умереть, так что все будет хорошо“». «Ха-ха, вы очень хорошо знали своего брата. Так все и было». Хиринф поднял свою голову, криво улыбнувшись. «Он сказал: „Я не умру, а вот вероятность смерти Хиринфа, который является нашим защитником, велика, верно? Именно поэтому перо должно быть у Хиринфа, а не у меня. И неважно, сколько раз я не возражал, он не хотел менять свое решение“». Мне сложно слышать слова брата, сказанные другим голосом. Я взял себя в руки и спросил то, что я должен был узнать. «Хиринф, пожалуйста, расскажите о последних минутах жизни брата». «Я понимаю». Хиринф встал. Мы уселись за стол напротив друг друга. «Чем рассказать? Я лучше покажу». Хиринф сказал это, вытащив кристалл. «Что это?» «Это предмет, заряженный специальной возможностью видения прошлого. Очень ценный предмет. На данный момент даже способности не могут повторить его эффект». Хиринф положил свою руку на кристалл. «Пожалуйста, положите свою руку поверх моей». «Хорошо». Я положил свою руку, так как сказал Хиринф. «Закройте свои глаза и приступим». В момент, когда я закрыл глаза, изображение появилось на внутренней стороне век. И не только изображение. Я могу слышать звуки и чувствовать запахи. Это поле боя. Бесконечное количество демонов. Наверное, солдат. Трупы кругом. В центре изображения спина Джулиуса. Вперед медленно выходит девушка в белом. Джулиус обеспокоен чем-то. Я его таким никогда не видел. Он двинулся вперед, чтобы перекрыть проход к товарищам. И в следующий момент тело Джулиуса стало прахом и рассыпалось. Затемнение. Запись закончилась. Что это было? Последние минуты жизни Джулиуса. Как это могло произойти? Джулиус – сильнейший герой людей, и брат превратился в пыль в мгновение ока, не сумев даже попытаться защититься. Невозможно. Но что бы я ни думал, Хирин сказал, что это последнее мгновение жизни моего брата. Как же... Я тоже не понимаю, что случилось. После этого меня окружили демоны. Я сумел отступить, и только после этого до меня дошло, что Джулиус умер. Что же это такое было? Эта девушка в белом. Это она убила Джулиуса. Я не знаю. Эта демонша мне неизвестна. С другой стороны, по поводу той атаки, которая убила Джулиуса, я могу кое-что предположить. Что же? Атака разложением. Разложением? Ага. Говорят, некоторые монстры так умеют. Способность контролировать смерть. Когда человек не может отразить или защититься от этой атаки, он становится пылью, как Джулиус. При этом все остальное остается невредимым. Оно не повреждает предметы. Хиринг высказал свою мысль. Вот то, что всегда носил Джулиус. Да, я думаю, что Джулиус никогда не говорил с тобой об этом. Это последний подарок ему от его матери перед ее смертью. Хиринг передал его мне. Чистый белый шарф. Прости, это единственное, что я смог привезти назад. Ничего, спасибо. Это все, что я смог выдавить из себя. Мои глаза заволокло слезами. Я помню время, когда я впервые встретил брата. Я тогда был еще ребенком. Брат пришел к нам в детскую комнату. Он посмотрел на нас Суи, и по его щекам начали течь слезы. Это единственный раз, когда я видел брата плачущим. Брат потрепал нас по голове, сказал что-то и ушел. В тот момент я еще не знал языка данного мира, так что и не понял, что сказал тогда брат. Я до сих пор этого не знаю, но я думаю, что в тот момент он для себя что-то решил. После я узнал про смерть нашей матери при родах. И если честно, даже когда мне сказали, что этот шарф сделан моей матерью, то я ничего не чувствую, поскольку я никогда не видел свою мать. Но для брата все было по-другому. Для брата она, наверное, была самым важным человеком в жизни. Потерять мать в юности и при этом продолжать выполнять функции героя. При таком раскладе интересно, какие мысли бродили у него в голове. «Приятно познакомиться. Я твой брат Джулиус. И хоть на это и не похоже, но я герой. Я все еще помню улыбку брата, которую я видел, когда встретился с ним во второй раз. И уже мог понимать, что говорят вокруг. Я удивился, что этот ребенок, который в Японии ходил бы в среднюю школу, может так спокойно улыбаться. Я думаю, я никогда не смогу так улыбаться, даже если проживу всю свою жизнь». Это была улыбка с какой-то глубокой мыслью в ней. «Шуриен умный, тебя ожидает хорошее будущее. Суэ, нельзя быть врединой. Шуриен к тому же имеет талант к рубке на мечах. Как насчет того, чтобы путешествовать вместе, когда ты подрастешь? Ой, Суэ, не сердись на меня так, я все понял. Он пойдет вместе с тобой, договорились?» «Шуриен, слышал, у тебя появилась подружка? Мало того, вы уже друг друга прозвище дали. Могу я тогда тоже называть тебя Шун?» «Шун, я знаю, что Суи милая, но перестань ее баловать, ладно?» «Шун, отец добр, но он не только отец, он еще и король. Он должен выполнять свои обязательства перед страной, понимаешь?» «Шун, ты можешь положиться на Лестона, если что-то случится. Он всегда находится во дворце и обычно ничем не занят, так что сможет тебе быстро помочь. Брат все равно остается братом, хотя мы уже давно и не встречались, но он испытывает то же чувство к стране, что и я, так что не о чем беспокоиться. Хирин, я думаю, что тебе стоит жениться и завести детишек, чтобы продолжить свой род. Все-таки ты уже достаточно стар, а ты, похоже, об этом даже и не думаешь. Я за тебя слегка беспокоюсь, понимаешь? Я? Да даже если я женюсь, то своей супруге я не смогу ничего предложить. Свадьбу, которая принесет только одно расстройство, не стоит и затевать. Хм-хм. Поскольку у меня есть способность уклонения, ты не сможешь меня попасть снежком. Ха-ха. Эй, Суя, это нечестно. Ай, Суя, это же не снег. А мне больно, когда в меня кидают камнями. Так что не делай так. Герой – это надежда всего человечества. Именно поэтому я не могу проиграть. Никогда. Воспоминания о Джулиусе заполнили мою голову. Брат всегда улыбался, настолько мягкой улыбкой, что любой, кто ее видел, сразу чувствовал облегчение. Теперь я стал героем, брат. Смогу ли я вести себя, как ты? Не уверен в этом. Но я не могу позволить, чтобы все, ради чего жил брат, было разрушено из-за моей неуверенности. Возможно, это и мечта. Возможно, любой, кто услышит, будет смеяться надо мной, поскольку это недостижимая мечта. Но я уверен, что это достойная цель. Мир, где все живут мирно и счастливо. Я буду стараться, чтобы это произошло, до тех пор, пока не умру. Я тоже думаю, что это наивно. Но в этом весь брат. И все равно, я постараюсь воплотить эту наивность в жизнь. Шун. Нет, герой Шун. Хирин заговорил официальным голосом. Я не смог защитить Джулиуса. Я не выполнил свое дело защитника. Если вы посчитаете, что такой жалкий я достоин этого, я бы хотел стать защитником нового героя. Хирин. Позвольте мне защищать вас лучше, чем я смог защищать Джулиуса. Хирин. Это я должен был просить вас об этом. Пожалуйста, станьте моим защитником. Хирин и я пожали друг другу руки. Так, Похоже, действовать как герой пока рано, да? Да, церкви понадобится какое-то время, чтобы выбрать нового святого. Так что я думаю, что это произойдет, когда все будет подготовлено. Понятно. Суя, я думаю, что ты это понимаешь, но после того, как я приму на себя обязанности героя, мы не сможем больше быть вместе. Я понимаю. Я так и думала, что братик это скажет. Прости. Нечего прощать. Я давно уже не ребенок. Я знаю, что ты давно стала очень сильной, но я не хочу, чтобы ты была в моей группе. Я не хочу подвергать тебе опасности. Я понимаю. Такой вот я самовлюбленный. Прости. Не за что извиняться. Я понимаю, Суя, ты можешь делать что угодно до момента выпуска, поскольку в Академии ты будешь в полной безопасности. Все верно. И даже будучи героем, я постараюсь навещать тебя так часто, как возможно. Брат, ты будешь мстить за Джулиуса? Не знаю. Я не думаю, что это достойный герой действовать из личных побуждений. Но я никогда не смогу этого забыть. Так что не знаю, что я буду делать. Все в порядке, не волнуйся об этом. Почему? Скоро поймешь. Хорошо, я понял. Постараюсь вообще не думать об этом. Да. Хорошо, отложим пока в долгий ящик. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи, братик. Оку, все очень плохо. Обстановка? Кошмарная. Ока, извини за то, что я скажу сейчас, поскольку ты только что вернулась, но готовься к эвакуации Шуна из страны немедленно. Что-то случилось? Мои помощники предали меня. Что? Наши действия стали известны врагу. Извини, я ошибся. Есть предложение, что последует за этим? Для меня ничего страшного не произошло, но вот на моих людей напали. Так что явно что-то готовится. Надо спешить. Ага.